Они долго разговаривали о каких-то соглашениях и договоренностях. «О каких именно соглашениях?» — уточнил у него. «Не знаю точных деталей», — Дейкур беспомощно развел руками. «Что-то касательно давних прав на определенную долю в доходах Бранства». Отец после этой встречи был очень встревожен, даже расстроен. «И где сейчас находится Тирайн?» — продолжил допрос Дарс. «Понятия не имею». Дейкур снова развел руками. «После встречи с отцом он просто ушел, и больше я не видел его. Честное слово. А ваш отец? Он что-нибудь говорил о своих дальнейших планах относительно Тирайна? Только то, что ситуация крайне сложная и деликатная, и всем нам нужно быть предельно осторожными в ближайшее время». В этот момент почувствовал глубокое разочарование. Полученная информация слишком общая, слишком неконкретная, чтобы представлять реальную ценность. Не успели мы с Дарсом прийти к какому-то определенному заключению, как Пси почувствовала смертельную опасность. В ответ я начал осматриваться по сторонам. Сначала не мог понять, что именно и откуда угрожает нашим жизням. Но потом явственно услышал, а скорее даже ощутил осторожные, крадущиеся шаги где-то за нашими спинами. Одновременно с этим массивные металлические двери складского помещения, в котором мы проводили нашу тайную встречу, с оглушительным грохотом распахнулись настежь, и в широкий проем стремительно ворвалась целая группа вооруженных до зубов бойцов службы безопасности клана. 8 профессиональных бойцов в матово-серебристых броне-костюмах двигались к нам. За этой группой захвата неторопливо следовал мужчина приблизительно лет 60, крепко сложенный аварец с развитой мускулатурой и характерной военной выправкой кадрового офицера. Суровое лицо украшали многочисленные боевые шрамы, длинная белесая полоса от левого виска до подбородка, след от плазменного ожога на правой щеке, короткий рваный шрам над левой бровью, еще несколько мелких отметин на шее и руках. Властная, привычная к командованию осанка, все это безошибочно намекало на разумного, привыкшего командовать. Собственно говоря, кто именно находится передо мной, мне стало понятно без дополнительных вопросов и объяснений. Хотя единственный сын внешне был на него совершенно не похож, ни чертами лица, ни характером, ни манерой поведения. «Стоять! Никто не двигается!» — рявкнул он. В крепких руках он держал бластер последней военной модификации. Красные светодиодные индикаторы на черном корпусе оружия злобно и угрожающе мигали, показывая полную зарядку всех энергетических ячеек. «Руки держать на виду!» Я что непонятно выразился. «Всем держать руки на виду!» Глава 9 за его широкими плечами веером расположились 8 клановых бойцов, вооруженных до зубов. Современное плазменное оружие наготове, стволы поблескивали холодным металлом, индикаторы заряда светились зловещим красным. Координированные движения закаленных профессионалов намекали не на одну совместную тренировку в боевых симуляторах и множество реальных кровавых операций по всей галактике. Мысленно прикинул наши шансы против них и понял, что они стремятся к абсолютному нулю. «Папа!» — удивленно произнес молодой аварец, с которым мы только что вели деликатные переговоры. Его голос дрожал, смуглое лицо побледнело до восковой бледности, и отчетливо увидел, как предательски дрожат его пальцы. «Что ты здесь делаешь?» «Мы же договорились, убираю последствия твоей непростительной глупости, мой безмозглый сынок», — холодно ответил грозный старший, не выпуская меня из прицела своего бластера. В его стальном голосе звучало глубокое разочарование отца. «Думал, никто не узнает о твоих тайных переговорах за спиной клана. Полагал, что старик не заметит, как его единственный наследник беспечно торгует семейными секретами, передаваемыми из поколения в поколение». Молодой аварец болезненно сглотнул, в его темных глазах мелькнул первобытный страх, не перед холодной сталью оружия, а перед неумолимым гневом разгневанного отца и главы могущественного клана. Дарс медленно и демонстративно поднял руки, показывая открытые ладони. «Уважаемые господа», — начал мой напарник примирительным тоном, — «здесь произошло какое-то досадное недоразумение. Мы просто ведем поиск бесследно пропавшего разумного. Никаких враждебных намерений к вашему клану, никаких угроз вашему благополучию мы не предъявляем. Это самое обычное частное расследование по заказу обеспокоенных родственников. Заткни свою лживую пасть, продажный наемник», — процедил старший аварец сквозь стиснутые зубы, его благородное лицо исказилось презрительной гримасой отвращения. «Я прекрасно знаю, кто вы такие. И что именно здесь делаете? Знаю все. Кто вас сюда послал, и чего вы так настойчиво ищете? Неужели думаете, что меня так легко обмануть вашими детскими уловками? С нами даже не успели начать серьезные переговоры о безоговорочной сдаче, как с противоположной стороны огромного склада, из-за сложенных в несколько аккуратных рядов массивных грузовых контейнеров, появилась еще одна внушительная группа незваных гостей. И эта новая группа не уступала по количеству разумных совсем клановой. Новые таинственные гости облачены в матово-черную тактическую униформу без малейших знаков различия. Новые загадочные гости разговаривать ни с кем не стали. Едва они появились в поле зрения первой группы, их дроиды открыли огонь без малейшего предупреждения. Склад мгновенно превратился в поле боя. Плазменные заряды полетели во всех направлениях. Воздух мгновенно наполнился удушающим запахом дыма, расплавленного металла и горелой изоляции. Яркое освещение замигало и погасло, оставив освещать помещение вспышки плазменных разрядов, прорежающих темноту, но почти сразу же включилось аварийное освещение. Дроиды методично атаковали всех представителей клана. В ответ клановые бойцы сомкнули мерцающие силовые щиты, неизвестно откуда проявившиеся у них, и отвечали организованным сосредоточенным огнем. Их подготовка позволяла держать боевой строй даже под таким беспощадным натиском. Впрочем, долго они так не продержались. Один из переливающихся энергетических щитов молодого бойца клана не выдержал огня дроида и с оглушительным треском исчез. В тот же момент сразу несколько плазменных зарядов попал в бойца, и он рухнул на пол. Остальные, понимая, что их щиты долго не продержатся, попытались найти спасительное укрытие за массивным грузовым контейнером, отстреливаясь короткими точными очередями. Мы же Дарсом неожиданно для самих себя оказались в самом эпицентре чужой разборки, совершенно не понимая, что именно происходит вокруг нас и на чьей стороне мы. Все, что мы инстинктивно сделали, это свалились на холодный пол и под пролетающими над нашими головами плазменными зарядами поползли, максимально пытаясь слиться с шершавой поверхностью пола. Такой драматический вариант развития событий в наших точно не предусматривался.